В итоге нам надо решить, как уничтожить богиню другого мироздания, сказал здоровяк. Я готов выслушать предложение каждого, ведь чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Клановый квартал Распутиных. Несколько часов спустя, вернувшись домой, мы с дедом засели у него в кабинете и стали думать. После завтрака китайцы подошли к нам и сделали очень хорошие предложения. В обмен на закрытие одной аномалии они готовы были заплатить в пересчете на рубли 50 миллионов рублей, а это очень серьезная сумма, которая, несомненно, не будет лишней для нашего рода. Что думаешь, Костя? Старик уставился на меня вопросительным взглядом, как-то не очень хорошо пахнет от этого дела, прямо-таки смердит неприятностями. А ты думаешь, китайцы стали бы платить такие деньги за что-то простое? Я усмехнулся, я более чем уверен, что закрыть ту аномалию будет сложно, очень сложно, но мне это интересно. В конце концов, чем сложнее аномалия, тем быстрее я развиваюсь, а тут мне еще и заплатят. Император и так нам платит, недовольно произнес дед, за средние аномалии, которые ты закрыл, он уже заплатил нашему роду около 10 миллионов, и это только деньгами, а еще есть услуги, которые мы можем получить, да много еще чего. А китайцы, может, не стоило так быстро соглашаться на их предложение? Дед, поверь, я знаю, что делаю, я улыбнулся, все будет нормально, я тебе гарантирую, да, будет сложно, но я закрою аномалию, и помимо денег мы получим еще и благодарность императора Поднебесной. А это, пожалуй, даже дороже денег. И зачем нам это? Старик усмехнулся. Ты эту благодарность солить что ли собираешься? Да нет, но вот представь себе ситуацию, что однажды ты поссоришься с Алексеем. Конечно, такое вряд ли будет, но теоретически возможно же. Возможно, кивнул дед, но я так и не понял пока, к чему ты ведешь. А то, что в случае чего у нас будет Поднебесная в качестве запасного аэродрома, я покачал головой, поэтому я подумываю после закрытия аномалии отказаться от денег, точнее, от половины суммы, так сказать, сделаем им небольшой подарок. Ох, Костя, последнее время ты прямо любишь встревать во всякие авантюры, дед тяжело вздохнул, ладно, я подумаю над этим, а пока пошли на полигон, потренируемся немного, завтра нас ждет княжеский совет. Мы должны быть в форме, хе-хе. Кстати, а что нас там ждет? Выйдя на улицу, я остановился у подножья лестницы, к чему готовиться? К тому, что нас будут смешивать с грязью, внучок, серьезно ответил дед, а самое поганое, что силу применять нельзя. Совет князей, это орган, где исключительно говорят, за применение силы нас могут оттуда выкинуть, а потом объявить родовую войну. Сурово, кивнул я, а в связи с чем такие правила? Неужели князья слишком часто драли друг другу бороды? 20 лет назад при прошлом императоре на одном из таких собраний убили двух князей, хмыкнул дед. Они, правда, сами напрашивались давно, но тем не менее, империя не может себе позволить терять высокоранговых магов. Поэтому имей в виду и держи себя в руках, никакой магии, исключительно слова. Но посылать-то их я хотя бы могу, я поморщился, а то стоять и слушать, как поносит наш род. «Мне не сильно хочется, если честно. Послать можешь», — дед кивнул, и даже не особо стесняясь в выражениях, «даю тебе на то свое разрешение». «Ну и на том спасибо», — я кивнул в сторону полигона. «Ну что, пошли». Вечер того же дня, развалившись у себя в комнате на кровати, я отдыхал. Тренировка с дедом показала, что мне еще далеко до своего прошлого уровня, даже несмотря на наличие четверых фамильяров, старик хорошенько так меня отметелил, при этом еще и комментируя свои действия. Нет, я, конечно, мог взять в руки клинки, и тогда уже бы ему пришлось туго, но тут было сражение магов, так что исключительно своими силами. А вот когда потом к нам присоединился Тихон, я немного восстановил веру в свои силы, так как уже с ним я смог справиться, пусть и с трудом. Несмотря на то, что наши силы были вроде как равными, у него было намного больше опыта в использовании тени, так что я с большим удовольствием провел с ним спарринг. За относительно короткий бой я смог многое для себя почерпнуть. «Хозяин, можно нам немного погулять?» Голос Черного отвлек меня от размышлений. Фамильяр вынырнул из тени прямо у моих ног и уставился на меня преданным взглядом. Ну вот и как ему отказать? Не получится это сделать, как бы сильно не хотелось. «Хорошо, только никому не попадайтесь на глаза», я усмехнулся, «но если узнаю, что вы что-то натворили, больше никуда не пущу, понял?» «Понял, хозяин», — он кивнул и, махнув хвостом, вновь исчез, а я прикрыл глаза и постепенно погрузился в сон. Следующее утро. «Добрый день, внучок». Когда я спустился к завтраку, дед уже стоял там в дорогом классическом костюме и с довольной улыбкой на лице. «Ну что, готов к княжескому собранию?» «Ну, я бы, конечно, еще бы поспал, но раз надо, то так и быть, готов», я кивнул. «А ты что, уже завтракал?» «Давно», он покачал головой. «Ты не торопись, еще полтора часа до выезда, а мне надо пройтись по членам нашего клана, надо кое-что обсудить с главами родов. Раз у нас появились деньги, то было бы неплохо вложить их в дело, а не держать мертвым грузом на балансе». Я пожал плечами, все, что касалось сложных схем, мне было не сильно интересно. Если мне понадобятся деньги, то я просто закрою еще парочку аномалий и эти самые деньги получу, не особо заморачиваясь. Старик вышел из дома, а я сел за стол и за 30 минут съел почти все, что было передо мной. С трудом поднявшись на ноги, я поднялся обратно на второй этаж и добрался до своей комнаты, где выбрал подходящий к сегодняшнему мероприятию костюм, белую рубашку и галстук. Наручные часы и ботинки из дорогой кожи дополнили мой образ, так что, когда я закончил одеваться, из зеркала на меня смотрел молодой прожигатель жизни. В принципе, неплохо. Очень даже неплохо, жаль, конечно, что сегодня нельзя с собой Марану взять, вот это был бы номер, если бы я пришел на это сборище стариков с богиней под руку. Но, увы, дамам туда сегодня нельзя, так что нас ждет исключительно мужское общество, даже император вынужден соблюдать это правило. 3 часа спустя, императорский дворец. Когда наш автомобиль остановился у ворот императорского дворца, дед еще раз попросил меня держать себя в руках, после чего мы вышли и медленно пошли по лестнице наверх. У дверей двое гвардейцев отдали нам честь, после чего спокойно пропустили внутрь. «А, Распутины, а я думал, вы не появитесь», стоило нам только войти в один из залов, как путь нам преградил старик с обвислыми усами и глубоко посаженными глазами. «Ну и что, каково это, красть чужих защитников? Ухтомский, шел бы ты своей дорогой», недовольно произнес дед. «Мы еще пока не на совете, так что держи язык за зубами, иначе я тебе его лично вырву». «Ну да, Грант против архимагистра, понятно, почему ты такой смелый, этот князь и не думал останавливаться, но ты не забывай, в империи есть и другие гранды помимо тебя, и у них есть вопросы к тебе, да и к твоему щенку тоже». После этих слов он накинул меня презрительным взглядом. «Скоро, скоро вы все услышите, дед, а тут все князья такие же воспитанные, как он, или только этот князь не слышал про правила приличия?» Я вопросительно глянул на старика, игнорируя Ухтомского. «А я уже не знаю, Костя, вот сегодня мы и увидим», с усмешкой ответил дед. «Что же до этого, ну ты сам видишь все, тебе бы к лекарю обратиться, Ухтомский, думаю, он сможет тебе помочь». «Ах ты мерзкий безбожник!» Князь замахнулся, но не успел ничего сделать, так как я оказался намного быстрее, и через мгновение один из божественных клинков был у его горла. «Только дернись, старик, и я тебя тут же прикончу», недовольно процедил я. «Ты бросил на убой своих людей, а когда я их спас, захотел вернуть их обратно. Тебе не кажется, что ты должен мне сказать спасибо, Ухтомский, за то, что сохранил остатки твоей репутации? Но не переживай, теперь я понимаю, что она тебе не нужна». После этих слов я приподнял клинок и резко дернул на себя, оставив на щеке князя небольшой порез. «Это тебе на память, чтобы знал впредь, что нельзя открывать свой рот на род Распутиных. Пошли, Костя», дед аккуратно взял меня под локоть и потащил вглубь зала. «Еще немного, и ты бы перешел черту». «Но не перешел же», усмехнулся я, «зато какое впечатление я произвел на остальных. Ты видел, как они все смотрели?» «Видел, видел», дед кивнул. «Ладно, скоро все начнется, так что будь готов. И далеко от меня не отходи, а то еще убьешь кого-то тут, а потом нас в дворец не пустит, хе-хе». Князь Ухтомский отошел к одному из столов и, не глядя, начал заливать в себя водку. Мелкий выродок умудрился опозорить его на глазах у всех. У князя до сих пор дрожали поджилки, а перед глазами стояла картина острова, словно бритва, клинка. И ведь щенок был готов его убить. Старый князь увидел это в его глазах, и теперь князь жаждал лишь одного – мести. Глава 9. Императорский дворец. Час спустя. Зал совета. Через час наконец-то все, кто хотел поучаствовать в совете, собрались во дворце, и император пригласил всех в зал совета. Глядя на то, как группа из почти 20 человек демонстративно села вместе, отдалившись от остальных, я с трудом сдерживал улыбку. А вот и те, кто все это затеял, шакалы, мать их за ногу. Лопухин с Ухтомским смотрели в мою сторону с такой ненавистью, что аж завидно было, могут же люди испытывать яркие чувства. «Ну что, Костя, готов?» – тихонько спросил дед. «Учти, эти ухари будут напирать на то, что ты виноват в том, что демоны взбесились. Ни в коем случае не начинай оправдываться, они именно этого и ждут. Не переживай, деда», – я усмехнулся, – «ты лучше следи за тем, чтобы ты сам не разозлился, а то я тебя знаю». «Нет, сегодня я буду держать себя в руках», – старик покачал головой, – «иначе может пострадать и наш род, и Романовы заодно. Это же они оказывают нам протекцию, ну, по крайней мере все так думают». «Ладно, смотри, все начинается», — он кивнул на императора, который встал с трона и спустился к центру зала. «Уважаемые князья», — на губах императора блуждала легкая улыбка, — «я рад, что мы все собрались в этом зале, как в старые добрые времена, чтобы обсудить проблемы нашей империи и как их можно решить. Так как сегодня я всего лишь старший товарищ всем вам, хочу сказать пару слов, прежде чем мы начнем. Увы, так случилось, что наша империя в последнее время сталкивается с тяжелыми испытаниями, но вместе с ними мы получили и новые возможности. Один из нас, из благородных, получил возможность закрывать проклятые всеми богами аномалии, тем самым очищая нашу землю от смрада. И сегодня этот человек здесь», — Алексей глянул в мою сторону. «Константин, подойди ко мне, хочу, чтобы все присутствующие увидели тебя и выразили свою благодарность за то, что ты делаешь для нас всех». А император хитер, очень хитер. Спокойно встав со своего места, я оглядел каждого, после чего не спеша спустился к императору. Алексей демонстративно пожал мне руку, а вот следом за ним это сделал князь Демидов, что в принципе ожидаемо. А дальше понеслось по накатанной, пока не осталась как раз та самая группа, что имеет ко мне претензии. И да, они были в меньшинстве, учитывая, что в зале собралось около 60 человек. «Мы не будем жать руку человеку, что повинен в таком количестве смертей», — ядовито процедил Лопухин, — «и если ты, государь, думаешь, что можешь нас заставить, то сильно ошибаешься». «Заставить?» Император так натурально удивился, что я почти поверил. «Князь Лопухин, зачем мне кого-то заставлять? Не хотите? Как хотите. Я лишь предлагаю, как старший товарищ». Император вновь улыбнулся. «Что ж, друзья, как мы видим, не все из нас готовы принять хорошие новости, некоторые князья имеют вопросы к Константину. Что ж, господа, вы можете их задать». Император кивнул. Первым на ноги вскочил Лопухин, видимо, его выбрали в качестве говорящей головы, так как, судя по всему, с интеллектом у этого князя большие проблемы. Старик демонстративно спустился вниз и встал почти вплотную ко мне. «Я, князь Лопухин, заявляю», — торжественным голосом начал он, — «что именно княжич Распутин виновен в последних событиях, благодаря которым мы потеряли такое количество подготовленных бойцов. У вас есть доказательства, князь?» — вкратчиво спросил император. «Обвинение серьезное, для того чтобы мы могли его рассмотреть, нужны твердые факты». «Доказательства?» — Лопухин усмехнулся. «Что ж, тогда слушайте». Пока он, князь, ткнул пальцем мне в грудь, отчего мне сильно захотелось заехать ему по роже, не начал закрывать аномалии вокруг столицы, все шло своим чередом, и потери среди наших защитников не превышали нормы. Но как только Распутин начал свое дело, все аномалии словно сошли с ума. «Разве этого недостаточно?» «Недостаточно», — усмехнулся я. «Ты, князь, выдаешь желаемое за действительное», — я покачал головой. «С каких пор аномалии так работают? Или раньше не было прорывов, не было волн?» «Они были всегда», — я развел руками, — «но почему-то именно сейчас вдруг резко я оказался виноватым в том, что демоны сошли с ума. Что дальше? Может, я еще и виноват в том, что боги перестали отвечать. Все помнят польскую аномалию, когда многие из присутствующих дрались там плечом к плечу. Так вот, князь, что-то я не припоминаю, чтобы ты там был». «Хм, доводы Константина мне кажутся куда логичнее, чем ваши слова, князь». Видя, что Лопухин готов сорваться, император решил вмешаться. «У вас есть еще что сказать насчет княжича Распутина?» «У меня есть», — с места встал Ухтомский. «Род Распутиных нагло присвоил себе чужое. Почти 200 защитников, принадлежащих моему роду, теперь служат им, и делают это не по закону. Долг жизни, я пожал плечами, надо было лучше следить за своими людьми, князь. Если ты так делал, мне бы не пришлось их спасать из лап демонов. Они сами решили свою судьбу, так как, побывав на грани жизни и смерти, посчитали, что долг твоему роду отдан. У тебя есть претензии? Есть, тихо процедил князь, никто не может подтвердить, что у них есть долг жизни перед тобой. Ты забываешься, Ухтомский. Дед тут же вскочил на ноги и вмешался в диалог. Распутины не врут, распутины знают, что такое честь, и не тебе, собаке, в этом сомневаться. Мда, дед как всегда в своем репертуаре, старик не ищет легких путей. Атмосфера в зале тут же стала напряженной, разъяренный Грант, точнее уже не Грант, это всегда страшно. А ты попробуй что-нибудь сделай мне, Распутин, Ухтомский широко улыбнулся, давай, покажи свою натуру палача. Все знают, зачем император держит тебя рядом, но ты не забывай, я такой же князь, как и ты, так что угомонись. Честно говоря, после этих слов мне захотелось схватиться за голову. Нет, я, конечно, все понимаю, но этот старик, похоже, считает себя бессмертным. Дед и так не в очень хорошем настроении, а этот идиот еще и провоцирует его. Я глянул на императора, и тот прикрыл глаза, после чего заговорил. Князь Ухтомский, вы и правда забываетесь, голос императора звучал тихо, но силы в нем было столько, что все в зале мгновенно притихли. Если я позволяю говорить с собой на равных, это не значит, что мы равны. Сегодня мы собрались тут для того, чтобы решать проблемы, общие проблемы, а не для того, чтобы потешить чье-то самолюбие. Знаете, господа, я долго размышлял насчет княжеского совета как государственного органа и пришел к выводу, что он не просто не полезен нам всем, а даже вреден. Если поднять архивы и посмотреть, чем мы занимались на таких советах последние лет 20, то можно увидеть, что никогда, я повторяюсь, никогда у нас не было согласия, никогда у нас не было конструктивного диалога. Поэтому сегодня я решил, этот совет будет последним. В зале тут же поднялся гвалт, но вдруг двери открылись, и внутрь вошли люди в серых мундирах. Тайная стража во главе с князем Орловым, они тут же заняли места в зале таким образом, чтобы в случае чего добраться до любого, а глава подошел к императору и протянул ему черную папку. «Господа, в этой папке доказательства», император покачал головой, «и их достаточно для того, чтобы любого из тех, кто считает себя оппозицией моей власти, лишить княжеского достоинства. Но я этого не хочу», Алексей улыбнулся, «поэтому я даю вам выбор, господа. Либо вы сейчас голосуете за роспуск княжеского совета, либо же покидаете империю без ничего. Решать вам, но я бы посоветовал голосовать, в конце концов, терять почти 20 княжеских родов мне не сильно хочется». Слова императора были сродни приговору, судя по взглядам Ухтомского с Лопухиным, они прекрасно знали, какие грешки имеют, да и не только они. Князья резко замолчали, а к нам спустился молодой человек, одетый с иголочки, с мягкими чертами лица и ясно-голубыми глазами. «Государь, прошу прощения за моих товарищей, но их обиды можно понять», он улыбнулся, «однако мы не хотим ссоры с империей в твоем лице, поэтому согласны. Княжеский совет и правда изжил себя, мы давно не решаем никаких серьезных проблем, но альтернатива нужна, поэтому предлагаю, пусть каждый подумает над тем, чем можно заменить княжеский совет». «Хорошая идея, Оболенский», император кивнул, «предлагаю вам заняться этим вопросом». «Ну, и раз на этом у нас все закончилось, прошу всех обратно в большой зал, слуги приготовили еду и напитки, я хочу, чтобы сегодняшний день мы провели в здоровой атмосфере и не грустили по вещам, которым давно место в прошлом». Князья вяло начали аплодировать, а я с трудом сдерживал хохот. Все дело в том, что император случайно приоткрыл ту самую черную папку, когда начал говорить, и я увидел, что там абсолютно пустые листы, а значит он, как принято говорить в народе, только что взял на понт всех своих противников, и они повелись. Нет, однозначно император гений, провернуть такое и не дрогнуть, это надо иметь стержень. Зал мы покидали последние, в компании Орлова и императора. Ну как вам представление, наставник? Тихо спросил государю деда. Как по нотам, Алексей, старик улыбнулся, хотя я думал, что Оболенский попросит тебя показать доказательства, но, видимо, даже он не все подчистил за собой, собака. Что скажешь, Орлов, смог узнать, чем наш князюшка промышляет и откуда у него столько неучтенных доходов. Нет, Владимир Николаевич, не смог, глава тайной стражи потупил взгляд, не хватает ни людей, ни времени, а еще до него попробуй доберись, он у себя на Урале царь и бог, остальных князей подмял под себя и крутит ими как хочет. И это несмотря, что больше всего времени он проводит в столице. Ну так гены дают о себе знать, дед коротко хохотнул. Я в свое время за его отцом очень долго гонялся и почти достал, но старик в последнюю минуту смог улизнуть, оставив титул сыну. Так что давай, князь, работай, а то так и останется Оболенский без наказания, а он, пожалуй, заслуживает его больше всех. Ладно, пошли выпьем. Хорошее дело сделали сегодня, это надо отметить. Где-то в Северном море яркая вспышка в небе прошла незамеченной, так как в это время в море не было никого. Все рыбаки сидели в своих гаванях, пили пиво в тавернах и травили морские байки. Появившийся в нескольких сотнях метров от воды мужчина в тяжелой броне усмехнулся, после чего мгновенно исчез. Укрыв себя вуалью невидимости, он полетел в сторону берега и через несколько минут обнаружил искомое, а именно неприметный дом в горах, где сидели как раз те, кто ему был нужен. Приземлившись возле двери, он, нисколько не сомневаясь, толкнул дверь и вошел, застав врасплох двух мужчин, одного чернявого, а второго с длинными белыми волосами и повязкой на глазу. «Ну что, не ждали?» Здоровяк ухмыльнулся, «по глазам вижу, что не ждали. Выдохните, я пришел не за тем, чтобы убивать вас. Просим прощения, господин». Первым отреагировал чернявый и, тут же вскочив на ноги, склонился в глубоком поклоне, «мы не ожидали увидеть вас в этом мире». «Да понятно, что не ожидали», — поморщился мужчина. «Но мне пришлось, так как вы тут сильно накосячили. Где остальные? Те, кого вы закрепили за Российской империей, мертвы?» Сглотнув, ответил Седой, «остальные на своих местах. Мы готовимся к устранению богини, вы же по этому поводу появились, догадливый», — хмыкнул здоровяк, «именно по этому поводу. Ладно, давайте рассказывайте, что вы придумали, а я решу, стоит ли этим заниматься или нет». Москва, клановый квартал Распутиных. 6 часов спустя. «Внук, постой, хочу с тобой поговорить». Я уже было направился к себе, когда меня остановил окрик деда. «Слушаю», я присел на диван напротив деда, «о чем ты хотел поговорить?» «То, что случилось сегодня, только начало», задумчиво произнес старик. «Император давно задумывал вернуть себе всю полноту власти, и теперь он займется этим серьезно, а значит, прольется кровь. И знаешь, как бы горько мне ни было, но я вынужден признать, что у меня недостаточно сил, чтобы обеспечить тебе безопасность здесь, в Москве, поэтому я вынужден согласиться на твою поездку в Египет, но не с несколькими условиями». Старик смотрел на меня абсолютно серьезным взглядом, а я почувствовал, как мой рот растягивается в довольной улыбке. «Ну наконец-то, а то я думал, мне придется бежать из дома». «То есть ты хочешь сказать, что в Египте будет безопаснее, чем в Москве?» Я усмехнулся. «Это даже звучит странно, деда». «И тем не менее это так», он покачал головой, «в ближайшие несколько недель все решится, но все это время кровь будет литься рекой не только в столице, но и по всей империи. Поэтому да, безопаснее для тебя будет в Египте, так как мне, как тайному советнику, придется мотаться по всей стране, выжигая скверну в рядах аристократов». «Что ж, тогда выкладывай свои условия, деда», я кивнул, «мне это подходит. Марана поедет с тобой, плюс еще один человек от императора», видя мое недоумение. Он решил пояснить, «это Грант, у него свой интерес там, но в случае чего он тебе поможет». «Думаешь, Грант поможет там, где не сможет богиня?» «Если это Грант песка, то еще как поможет», дед хмыкнул. «Этот человек почти половину своей жизни провел среди песков. Поверь, лучшего специалиста не найти». «Ну так что, согласен?» «Согласен», я кивнул, «с Мараной я сам поговорю, отправимся завтра утром. А теперь я к себе, мне надо подготовиться». Мир хаоса. Владыка был доволен, боги все же сделали так, как он хотел, и отправили одного из своих решать проблему. Теперь же в случае неудачи это будет вина богов, а он умывает руки. Нет, получить в свои руки узловой мир чужого мироздания — это, конечно, хорошо, но не такой же ценой. Вот и сейчас он должен выбрать лорда, который отправится туда, а если прикинуть, то выходит, что и послать-то некого, слишком сложный мир, слишком сложные условия, нужно вместе с лордом отправлять и его легионы, а это уже чревато проблемами с другими доменами. Остальные владыки своего не упустят, если они поймут, что он ослаб, начнется война. «Вызови ко мне лорда Ураза», владыка приоткрыл один глаз и глянул на суккубу, что лежала у его ног. «Скажи, что владыка приказал прибыть как можно быстрее». «Да, мой повелитель», демоница медленно поднялась на ноги и, покачивая бедрами, направилась в сторону выхода. «Москва, клановый квартал Распутиных. Следующее утро. Ну что, малыш, готов?» Марана глянула на меня с улыбкой, потом покосилась на невзрачного мужчину лет 40, который представился Арсением. Вот только, несмотря на его невзрачную мощность, аура у мужика была что надо. С другой стороны, у Гранда по-другому и не могло быть. Он тихо стоял чуть в стороне и ждал, пока мы с богиней поговорим. «Готов?» – я кивнул. «Но разве мы не полетим на дирижабле до юга, а потом на корабле? А зачем?» Она явно удивилась моему вопросу. «Я понимаю, что до полной силы мне далеко, но уж на переброску троих, включая себя, у меня силы хватит, не переживай. Просто держитесь поближе ко мне, и все будет хорошо». Я кивнул, а Арсений просто подошел ближе. Богиня же тем временем выпустила свою силу на волю, и вокруг нас закрутился смерч из всех цветов радуги. Не знаю почему, но я вдруг понял, что стоит только коснуться этой силы, и меня развеет по ветру без каких-либо вопросов, поэтому прижал поплотнее руки к корпусу и приготовился к переносу. А через несколько секунд смерч резко исчез, а я почувствовал, как в лицо ударил горячий до невозможности ветер. «Ну вот, раз и мы в пустыне», — богиня улыбнулась, «а так пришлось бы тратить на поездку несколько дней минимум, и зачем нам это?» Я хотел было ответить, как вдруг вдалеке раздался громкий рев разъяренного зверя. «Да, кажется, нас ждет веселье, хотя когда у нас было по-другому», глава 10, Москва, гостевой дворец Оболенских, глубоко под землей, в большом зале, оборудованном по последнему слову техники и магии, собралась компания из 20 человек. Все они были давно и очень хорошо знакомы друг с другом, поэтому сразу же приступили к делу. «Оболенский, ты обещал нам, что Распутины будут унижены, но случилось все ровно да наоборот, со своего места поднялся Лопухин, и как это понимать? Мой род уже потерял 10% своих доходов, а все потому, что сразу три рода отказались дальше вести с нами дела из-за того, что произошло на совете князей. Князь, я понимаю ваше возмущение», — мягко заговорил Оболенский, вот только, судя по холодному взгляду, он был сейчас совсем не в настроении, но потери понесли все, не только вы, так что я бы попросил быть чуть вежливее. «Тут все равны, и именно из-за этого я вас собрал, чтобы понять, как нам устранить проблему в лице Распутиных, да объявить войну родов, да и все», — махнул рукой звероватого вида мужчина лет 30, «род Левашовых в моем лице готов хоть сегодня это сделать». «Не все так просто, князь», — Оболенский отрицательно покачал головой, «война родов может быть санкционирована только императором. Если раньше у нас были хоть какие-то права, то теперь их отобрали, а романовские псы рыщут носом землю в поисках того, кого можно уничтожить во благо империи. Нет, действовать нужно хитрее, я бы даже сказал, с фантазией». На лице Оболенского появилась хитрая улыбка, «и я даже знаю как». «Ну так поделись с нами этим знанием», с иронией произнес Лопухин, «а то лично мне ничего в голову не приходит. Старик Распутин, Грант и, насколько я смог почувствовать, он сильнее любого из нас. Не знаю, как это может быть, и где он так сильно поднял свой уровень, но факты есть факты, против них не попрешь. Я лучше покажу». Оболенский вдруг махнул рукой, и рядом с Лопухиным прямо из воздуха появился человек с закрытым черной тканью лицом. Незнакомец держал в руках два коротких клинка, один был в сантиметре от горла Лопухина, а второй почти касался паха. «Как-то так, князь», — Оболенский не выдержал и рассмеялся, «видели бы вы сейчас свои лица. Этого все равно недостаточно, чтобы убить Распутина», — буркнул Лопухин и тут же сел, чтобы не показывать свой страх. «Грант он на то и Грант, не убьешь с первого удара и все, любому убийце хана, только если это не такой же Грант, а у твоего человека уровень магистра, не более». «Да, вы все верно заметили, князь, конкретно у этого человека уровень магистра», — Оболенский кивнул, «но, во-первых, он не один, а во-вторых, кто сказал, что целью будет сам князь? Хочешь добраться до щенка?» — с надеждой спросил Ухтомский. «Это было бы идеально, если старик останется без наследника, с ним будет проще справиться. «Нет, я хочу оставить князя без внучек», — спокойно ответил Оболенский. «Старик очень, очень сильно их любит, и их потеря сломает его, только на этот раз окончательно». «Ну так что, вы со мной?» Он накинул каждого по очереди вопросительным взглядом и удовлетворенно кивнул. «Тогда прошу поставить ваши подписи. Сами знаете, каждое собрание должно закончиться именно так, и никак иначе». А дальше к Оболенскому по очереди выходил каждый из князей и ставил свою подпись на гербовой бумаге, а князь лишь улыбался. Это была его гарантия, в случае если кто-то решил, что можно покинуть их дружную компанию, остальные сами уничтожат глупца. Когда последняя подпись была поставлена, Оболенский кивнул и спрятал документ в папку. «Ну что ж, теперь я приглашаю вас на обед, господа, мои повара сегодня хорошенько поработали, думаю, вы оцените их старания». Египет. Тварь появилась неожиданно. «Вот рядом с нами никого нет, а вот метрах в 20 песок буквально взрывается, и оттуда лезет длинный червяк диаметром 2,5 метра, а какая у него длина, я так и не смог понять, он высунулся из-под песка не полностью. Арсений тут же создал перед нами песчаный щит, но почему-то я был уверен, что этому червяку такой щит не помеха. Марана, ты что-нибудь чувствуешь?» Сквозь рев песка спросил я у богини. «Ничего особенного, но тварь сильна, через секунду в ее руках появилось копье. Предлагаю как можно быстрее разобраться с этим червем, боюсь, он издает столько шума, что скоро тут будет не протолкнуться от творений хаоса». Марана поморщилась. «Ну так что, начинаем?» «Начинаем», — я кивнул и, вытащив клинки из ножен, ухмыльнулся. «Арсений, убирай щит, сейчас мы покажем червяку, где его место». Грант нехотя кивнул, и через мгновение щит исчез, а мы с богиней ринулись в атаку. Напитав клинки силой до отказа, я оттолкнулся от мягкого песка, также используя силу, и прыгнул, целясь в зубастую башку твари. Вот только у червя явно был очень хороший нюх, ну или слух, так как этот гад извернулся, и вместо того, чтобы попасть туда, куда целился, я приземлился на скользком туловище, и если бы не клинки, свалился бы на землю с 20-метровой высоты. Хорошо хоть божественное оружие без каких-либо проблем пробило толстую шкуру, но в нос сразу же ударил такой отвратительный запах, что я инстинктивно добавил еще силы, и тут же об этом пожалел. Мечи резали плоть червя настолько легко, что я просто полетел вниз, все еще держась за рукояти, оставляя после себя 2 огромных разреза. Упав на песок, я резко перекатился в сторону, и правильно все сделал, еще бы секунда, и на меня бы упали потроха этой твари, а так на меня только брызнуло какой-то непонятной кислотой, и на этом все закончилось. Тело червя рухнуло на песок с таким грохотом, что наверняка этот шум услышала вся округа, но на этом все закончилось, тварь была мертва. Хаем, а я думал, она будет намного сильнее. Тебе нужно раскрошить ему голову, тихо прошептала тень, в голове у него кристалл, сильный, мощный, поглотишь его и станешь еще сильнее. Кристалл, говоришь, сейчас посмотрим. Взяв в руки клинки, я медленно приблизился к твари и ударил в точку, указанную тенью. Мечи легко прорубили шкуру, а сразу же под ней я увидел что-то блестящее и, нисколько не стесняясь, полез голыми руками туда. Булыжник, что я достал, сложно было назвать кристаллом, но в нем определенно была сила, много силы, поэтому, нисколько не сомневаясь, я тут же потянул эту силу к себе в источник. По мере того, как я поглощал силу, кристалл утерял в объеме, и через несколько секунд он полностью исчез, а я прислушался к своим ощущениям. Хаем, странная энергия, словно смесь хаоса и порядка, если бы такое было бы возможно. Довольно улыбнувшись, я развернулся и посмотрел на богиню. Ну что, куда дальше? Туда, она кивнула в сторону востока, дальше придется пешком, но, насколько я чувствую, идти не сильно далеко, несколько десятков километров. Ну раз надо, то пошли, я улыбнулся. «Ты как, Арсений, готов к пробежке?» «Готов», — спокойно ответил Грант, «но нам нужно поспешить, я чувствую, как дрожит песок, возможно, этот червь не единственный». Тогда побежали, я прикрыл глаза и, направив силу в ноги, рванул с места. «Эх, давно я себя так хорошо не чувствовал, хе-хе». Москва, клановый квартал Распутиных. Владимир Николаевич сидел за бумагами, когда в кабинет вошел Тихон. «Господин, у нас гости», — спокойно произнес дворецкий, — «целый кортеж с императорским гербом. Я не знаю, кто внутри, уж слишком нервная охрана сидит в первых двух автомобилях, просто попросили устроить их патрону встречу с князем Распутиным. «Это Алексей так развлекается», — улыбнулся князь, — «не переживай, Тихон, это свои. Я сейчас спущусь вниз, а ты пока попроси слуг накрыть на стол, разговор у нас будет долгим». Дворецкий кивнул и растворился в тенях, а князь довольно улыбнулся. «Все потихоньку идет в сторону улучшения, еще немного, и род Распутиных вернет себе все, что когда-то потерял». 10 минут спустя. «Здравствуй, Алексей», Владимир Николаевич мягко улыбнулся. «Какими судьбами к старику? Вроде бы вчера виделись, или так сильно соскучился? Ты как всегда верен себе, наставник», император улыбнулся. «Сам знаешь, зачем я приехал, надо обсудить наши дальнейшие планы». «Это мы всегда готовы», Распутин усмехнулся. «Садись, в ногах правды нет, да вообще, ее мало где можно найти. Итак, сначала попробуем, что там мои повара сделали, или сразу к разговору перейдем. Для начала поговорим, ну а потом можно и поесть». Император откинулся на спинку кресла. «У меня с собой список тех, кто так или иначе показал свою гнилую натуру по отношению к империи. И тебе, наставник, надо будет их навестить и объяснить, что гадить там, где живешь, считается дурной привычкой. Кто-то из особого списка есть?» Вопросительно глянул на императора князь, но тот лишь отрицательно покачал головой. «Этих мы пока не трогаем, надо для начала разобраться с мелочью, пусть рыба покрупнее приготовится». Улыбка Алексея мгновенно превратилась в хищную ухмылку. «Я даже ради этого попрошу Орлова слить им кое-какую информацию, так у них будет больше мотивации сделать то, что нам нужно. А ты становишься мудрее», Владимир Николаевич с теплотой посмотрел на императора. «Жаль, твой отец не может тебя видеть сейчас. Он сделал то, что должно», спокойно ответил Алексей, но его руки непроизвольно сжались в кулак, и теперь пришла моя очередь сделать очередной шаг к очищению империи от грязи. «Вы со мной, наставник?» «Конечно, я с тобой», Распутин довольно хлопнул в ладони, «как будто бы я могу пропустить такое веселье, хе-хе». «Египет, ничего не понимаю», Марана замерла возле обломков огромного храма, «тут нет ни капли божественной силы». «Я тоже это заметил, присев на обломок какой-то плиты, я запустил руки в песок, мои фамильяры обшарили все вокруг, это место без сомнения было храмом, причем, судя по всему, даже ни одного бога, но теперь тут абсолютно пусто». «Я ничего не понимаю», растерянно повторила богиня, «я так надеялась, что мы найдем тут хоть какие-то ответы, а в итоге ничего». Марана присела рядом со мной и схватилась за голову. «Проклятие, проклятие, проклятие. Я не стал ничего говорить, да и что тут скажешь, я и сам надеялся, что получится быстро справиться с заданием, а в итоге вышло не очень. Но была тут одна вещь, которая меня очень сильно смущала, а именно какая-то аномалия, которую я чувствовал чуть в стороне от развалин. Серый уже прошелся по этому месту пару раз, а так как он у меня был спец по пространству, я надеялся, что фамильяр объяснит мне, в чем дело. Хозяин, стоило мне только подумать о нем, как кот появился рядом со мной, ты тоже почувствовал аномалию. Ага, я погладил его по спине, и, как мне кажется, она по твоему профилю, что-то связанное с пространством. Так и есть, кот присел на задние лапы, но у меня пока мало сил, я не могу с ней разобраться. Нужно больше силы, хозяин. Я тяжело вздохнул. Мне тоже нужно было больше силы, намного, намного больше, вот только пока что мое тело подошло к тому опасному пределу, за который нельзя шагнуть без потерь. Тут нечего делать, тихо прошептала мне тень на ухо, богов тут нет, это я точно знаю. А что ты еще знаешь? Раздраженно спросил я, раз тут богов нет, почему заранее не предупредил? Тень ничего не ответила, вместо этого размытая фигура просто растворилась в воздухе. Прекрасно, просто прекрасно, кажется, день становится все интереснее и интереснее. А еще ко мне бежал рыжий, и, судя по удивленной мордочке фамильяра, он тоже кое-что нашел. Москва, дворец Распутиных, несколько часов спустя. Получив цель от императора, Владимир Николаевич начал собираться. Никого из своих людей он не планировал брать с собой, в этом деле он выступит не как князь Распутин, а как тайный советник, а значит, все, что нужно, ему обеспечит империя. Алексей оставил ему автомобиль из своего кортежа, и, сев на заднее сиденье, князь назвал водителю адрес, после чего прикрыл глаза. Сегодня на один баронский род в империи станет меньше. 10 минут спустя. Две размытые фигуры сидели на крыше дворца и ждали. Приказ был однозначным – уничтожить цель, и два ассасина были готовы сделать это в любой момент, но все же не спешили. За убийство остальных им никто не заплатит, так что убийцы ждали, пока путь до цели станет свободным. «Идем», – наконец-то произнес один из них, – «я никого больше не чувствую, путь свободен». Его товарищ кивнул, и через секунду они спустились на балкон и, спокойно открыв дверь, проникли внутрь дворца. Две тени скользили по коридорам дворца, до цели осталось буквально несколько метров, а потом придется быстро уходить. Полностью обезвредить защиту не получилось, и дежурные дружинники тут же ломанутся проверять, что такого произошло. Рука одного ассасина почти коснулась двери, когда прямо из стены появилась голова черного кота. Убийца был настолько ошарашен этим, что не сразу среагировал, а вот кот, правильно все поняв, полностью вышел из стены и начал стремительно расти, пока не превратился в чудовище размером с лошадь. Желтые, полные ярости глаза буквально гипнотизировали, но ассасин все же нашел в себе силы и потянулся к кривому клинку, но чудовище оказалось быстрее. Удар когтистой лапой, и голова первого ассасина покатилась по коридору, а второй только чудом избежал удара огромного кота и даже успел метнуть несколько клинков, прежде чем тварь все же добралась до него, а дальше пришла темнота. Черный смотрел на убийцу и размышлял. Хозяин приказал защищать его новую семью, и фамильяр все выполнил, но решил не убивать второго, а оставить. Наверняка, когда хозяин вернется, он захочет посмотреть на этого кожаного ублюдка. Из стены появилась морда белого, как всегда недовольная. «Ну что тут у тебя, черный, долго еще?» Белый высунулся полностью. «Сможешь сделать так, чтобы это тело до возвращения хозяина лежало смирно?» Черный вопросительно глянул на белого. Вместо ответа тот просто подошел к ассасину и врезал лапой по башке. В момент, когда его лапа коснулась волос человека, появилась зеленая вспышка. «Сделано», — лениво ответил белый, — «затащи его куда-то в подвал, а тело убери». Черный лишь фыркнул в ответ, но через несколько минут все было сделано, и кот вернулся обратно в комнату к девочкам, где тут же превратился обратно в милого котика, которого тискали девочки. Он послал мыслеобраз хозяину, тот должен знать, что происходит дома, Египет. Еще некоторое время мы проверяли развалины храма, но делали это больше по инерции, так как тут и правда ничего не было, кроме той самой аномалии, но до нее мне еще не скоро получится добраться. А еще я почему-то очень сильно переживал по поводу дома, хотя, казалось бы, что могло там случиться, учитывая наличие деда. Получив новый уровень, старик стал по сути недосягаемым для большинства магов империи, да и мира. «Может, нам стоит прекратить непонятные поиски?» Ко мне подошел Арсений. «Если честно, я вообще не понимал, зачем император послал этого гранда с нами, такое ощущение, что Алексей хотел понять, насколько сильна богиня, а еще попутно немного разузнать, что творится на африканском континенте. Что ж, видимо, придется немного обломать Алексея. Раз тут нет никаких богов, то и делать тут больше нечего. Марана, я подошел к богине, мне кажется, нам тут больше делать нечего. Ты прав, малыш, нехотя ответила богиня, пора возвращаться. Я хотел добавить еще кое-что, но замер, так как в моей голове появился мыслеобраз черного. Просмотрев его от начала и до конца, я с большим трудом сдержал рвущиеся наружу нехорошие слова. А еще мне хотелось очень сильно кого-то убить. «Возвращаемся», — хрипло произнес я, — «как можно быстрее возвращаемся». Глава 11. Москва. Клановый квартал Распутиных. Очутившись перед нашим дворцом, я оскалился в кровожадной ухмылке. Марана не стала задавать никаких вопросов и мгновенно переместила нас к дворцу. Арсений пытался что-то сказать, но я просто отмахнулся, оставив Гранда на попечении богини, сам же рванул к сестрам. Подумать только, какие-то ублюдки посмели прийти за жизнями моих сестер, моих малышек. Хорошо, что Черный оставил одного из них в живых, я выбью из него всю информацию до капли, а потом кто-то очень сильно пожалеет, что решился на такое. Забежав на второй этаж, я остановился перед комнатой сестер и постарался успокоить дыхание, после чего, постучав, вошел. «Братик, две головы одновременно повернулись в мою сторону, а мы тут с котиком играем». Они кивнули на Черного, который смиренно лежал на кровати и делал вид, что ему это сильно нравится, а ты уже вернулся. «Вернулся, мои хорошие», я подошел к сестрам и поцеловал их в лоб. «Вы себя хорошо вели, пока меня не было, да», — девочки кивнули, «правда, деда тоже куда-то уехал, а до этого тут был какой-то важный дядя, но мы не знаем, кто он». «Ничего, я сам у деда узнаю и потом обязательно все вам расскажу», — я мягко улыбнулся, хотя в это время в моей душе бушевала такая ярость, что я был готов уничтожить всю столицу. «Ладно, вы тут сидите, котики будут с вами, а я пока подожду деда, хорошо?» «И да, вы не знаете, где Тихон?» «Наверное, на полигоне», — сказала Маша, «он с утра там что-то делает». «Спасибо, милая», — я еще раз чмокнул сестер и вышел, плотно закрыв за собой дверь, облегченно выдохнул. Судя по всему, девочки ничего не поняли, и это хорошо, очень хорошо. А вот Тихон сейчас получит от меня втык, умудрился прошляпить сразу двух убийц. Надо пересмотреть систему защиты, это ни в какие ворота. Выйдя из дворца, я направился к полигону, стараясь успокоиться, но получалось у меня это плохо, честно говоря. Тихон занимался тренировками с нашими магами, но, заметив меня, остановился и уставился на меня удивленным взглядом. «Юный господин, вы уже вернулись?» Миг, и он стоял рядом со мной. «Вернулся», я кивнул и тяжело вздохнул. «Пошли, Тихон, я буду тебя сейчас сильно ругать». Ничего не понимая, дворецкий пошел за мной и лишь через несколько метров спросил, в чем дело. Я ничего не ответил, не хотел срываться на близком человеке, да и, судя по тому, что показал мне черный, эти убийцы были далеко не так просты, так что у Тихона просто не было шансов их обнаружить. Добравшись до подвала, я открыл нужную дверь и показал ему на бессознательное тело врага. «Ну и как ты мне это объяснишь?» Я покачал головой, «ты же остался старшим на хозяйстве после того, как мы с дедом отправились по делам». «Юный господин, я ничего не понимаю», — Тихон нахмурился и, войдя в комнату, начал обыскивать убийцу. Когда он закончил, я даже не узнал его, на месте улыбчивого, доброго Тихона стоял волчара, готовый вырвать глотки своим врагам. «Ассасины из Поднебесной», — буквально прошипел он, — «прошу прощения, юный господин, я виноват. Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, это то, что наша система защиты не предусматривает таких противников. Я даже не могу представить, кто мог раскошелиться, чтобы заплатить этим ублюдкам. Они пришли за вами». «Хуже, Тихон, намного хуже», — я сжал кулаки, — «они пришли за моими сестрами. И если бы не мои фамильеры, сейчас бы я рвал и метал. Так что тебе повезло, но теперь у тебя будет гореть земля под ногами, пока дом не превратится в неприступную крепость для любого, я повторяю, для любого противника». «Я понял вас, юный господин», — Тихон глубоко склонился, — «я все сделаю. Я могу допросить этого ублюдка?» «Нет, этим я займусь сам, но для начала дождусь деда». Моя мрачная ухмылка превратилась в хищный оскал. «Не переживай, он получит сполна, как и его наниматели. А теперь иди, а я пока свяжусь со стариком. Не знаю, где он сейчас, но ему придется вернуться. Где-то на территории Москвы». Владимир Николаевич зачеркнул одну фамилию из списка и уже хотел назвать водителю новый адрес, когда в кармане завибрировал ведон. Достав его, князь удивленно покачал головой. Звонил Костя. «Слушаю тебя, внук», — князь ответил на звонок. «Что-то случилось? Возвращайся домой, деда». Голос внука был мрачен. «У нас появились внезапные дела, очень внезапные. И да, чтобы ты понимал всю серьезность, я скажу тебе только одно слово – ассасины». На этом короткий разговор закончился, и князь приказал гнать в сторону квартала, стараясь не думать о плохом. Если Костя так говорил, значит, жертв нет. Но, проклятие, какого демона ассасины забыли у него во дворце? Эти узкоглазые ублюдки работают исключительно за огромные, колоссальные деньги. У рода Распутиных сейчас попросту нет ничего, что могло бы окупить найм этих убийц. Князь чувствовал, как внутри закипает лютая злоба, и только мысль о том, что сейчас рядом нет врагов, сдерживала его. Но ничего, старик был уверен, что внук не просто так позвал его домой, а значит, очень скоро этих самых врагов будет в достатке. Если придется, князь был готов пойти даже против приказа Алексея, ведь род превыше всего, кто бы что ни говорил. Час спустя, дворец Распутиных. «Говори», — дед буквально ворвался в гостиную и уставился на меня тяжелым взглядом. «Парочка ассасинов», — хмуро усмехнулся я, — «проникли во дворец. Цель – девочки. Убью». Аура старика мгновенно распространилась по комнате, и хорошо, что я умел ей противостоять, иначе бы мне сейчас было бы плохо, очень плохо. Успокойся, дед, один из них уже труп, а вот второй нам пригодится. Я покачал головой, как ты понимаешь, им кто-то заплатил, вот я и хочу узнать, кто это затеял, и нанести визит вежливости. Где этот ублюдок? Старик все сложнее сдерживал свою ярость, я лично вырву из него все, но мы получим ответы на наши вопросы. Он в подвале, я усмехнулся, пошли, я тоже не против услышать все лично. Мы с дедом спустились в подвал и открыли нужную камеру. Ассасин так и не пришел в себя, впрочем, неудивительно. Белый может любого человека погрузить в такое состояние, и плевать на его силу, там воздействие по-другому происходит. Благо я знал, как можно убрать это, и, подхватив ублюдка, влепил ему сильную пощечину, добавив толику нужной энергии. Убийца сразу же открыл глаза и дернулся, но дед опять просто высвободил свою ауру, и узкоглазый понял, что дергаться не имеет смысла. «Итак, я задам только один вопрос», я улыбнулся. «Кто тебя прислал?» Вместо ответа ассасин попытался плюнуть, за что тут же получил по зубам. «Ну-ну, я и не думал, что он так сразу начнет говорить, а значит можно уже переходить к экспресс-допросу». Вытащив из ножен короткий кинжал, я напитал его силой и полоснул по левой руке ублюдка. Его кожа мгновенно начала чернеть, но я держал свою силу под контролем. Мне совсем не нужно было, чтобы он сдох от болевого шока. «Повторяю вопрос». Кто тебя послал, ублюдок? Братья доберутся до вас, орден всегда выполняет заказ. Ухмыльнувшись окровавленным ртом, произнес он, после чего закрыл глаза. Да, кажется, я слишком мягок с этим ублюдком, что ж, сделаем по-другому. Час спустя. По прошествии часа ассасин представлял из себя отбитый кусок мяса, который еле мог двигаться, но я не испытывал ничего кроме усталости. Мне было плевать конкретно на эту тварь, плевать на других таких же, мне было нужно имя, и я чувствовал, что вот-вот получу его. «Костя, может, не надо?» Дед положил мне руку на плечо. «Ты и так сегодня испачкал руки, я могу сделать остальное сам». Старик серьезно глянул на меня, но я лишь усмехнулся. «Не переживай, деда, все будет хорошо». Хмыкнув, я взял голову убийцы и, прикрыв глаза, начал работу. Для того, чтобы добраться до разума этого урода, мне пришлось для начала немного его растормошить, физическая боль очень хорошо помогала в таких делах, а теперь остался последний штрих, и я получу то, что мне надо. Ассасин все еще сопротивлялся, но я буквально ломал его, и в конце концов он не выдержал и прошептал: «Оболенский, заказ сделал князь Оболенский, а теперь убей меня, ублюдок, и покончим с этим». После его слов за моей спиной грохнуло, и, повернув голову, я увидел, что дед просто пробил стену голыми руками, но я понимаю старика, сейчас я был в таком же состоянии, как и он, мне тоже хотелось рвать и метать. «Нет, ты сдохнешь только после того, как твои слова услышат нужные люди», я усмехнулся, «а пока тебе пора обратно в небытие, еще один удар, и убийца вновь погружается в то состояние, что был до допроса, а я поворачиваюсь к старику. Что будем делать, дед? Убивать?» Прорычал он. «Оболенский сдохнет, и мне плевать, кто что скажет по этому поводу. Я тоже хочу его смерти, дед, но надо сделать все по уму. Для начала об этом должен узнать император, да и Орлову тоже не помешало, и только после этого мы можем объявить войну. Насколько мне известно, в случае таких вот нападений мы имеем право действовать сразу, не нужно ждать недели». «Все верно, дед все же взял себя в руки. Пошли, Костя, нас ждет работа. Очень много работы. Я поеду к императору, поговорю лично с Алексеем, ну а на тебе разведка. Справишься?» «Справлюсь», я кивнул, тем более что тут остается Марана, в случае чего богиня точно никого не пропустит, но это так, на случай, если эта парочка не единственная. Москва, дворец Оболенских. Князь Оболенский нервничал. Двое ассасинов, самых лучших убийц в мире, исчезли и не выходили на связь, и это очень сильно напрягало князя. За их услуги он заплатил космическую сумму денег, ведь пришлось заключить полноценный контракт на несколько месяцев, а теперь эти самые ассасины пропали, и князь не знал, что делать. Налив себе вина в бокал, он подошел к окну кабинета, которое выходило на широкую улицу, и тут почувствовал шевеление воздуха за спиной. Резко развернувшись, князь метнул молнию в незваного гостя, но тот легко отразил удар и покачал головой. «Не нужно так делать, князь, или вы хотите видеть наш орден в рядах ваших врагов?» Говоря это, он снял с руки перчатку и показал замысловатый узор на пальцах. «Ассасин», Оболенский сглотнул, «зачем пришел? Сообщить о том, что наши братья не справились», спокойно ответил чужак, «мы готовы предоставить других либо же вернуть деньги». «Как не справились?» – запаниковал князь, «они должны были сделать то, что я просил. Они отдали свои жизни», – твердо произнес ассасин, «это достаточная плата за провал. Итак, твой выбор, князь, новые братья или же деньги? Само собой, мы заплатим компенсацию за провал, в разумных пределах». «Новые ассасины», – мгновенно принял решение Оболенский, «но они нужны мне как можно быстрее. Они будут тут завтра», – спокойно ответил убийца, «такие сроки тебя устроит, князь». Оболенский хотел ответить, что нет, но все же кивнул. «Завтра это лучше, чем через неделю, а этот сраный орден вполне мог разорвать с ним связь и вернуть деньги, лишь бы не терять новых людей. Другой вопрос, что теперь к Распутиным не подобраться, старик точно не будет покидать дворец, а против него даже эти убийцы не смогут ничего сделать». Недалеко от дворца Оболенских я сидел за столиком в небольшом кафе и пил кофе, пока Черный с Серым отправились на разведку. Теперь у фамильеров было достаточно сил для того, чтобы проникнуть в любое место, а мне нужно было понять, сколько людей у этого ублюдка в охране, и дома ли он вообще сейчас. Пока я пил кофе, коты легко преодолели первый уровень защиты дворца, хотя надо сказать, что у ублюдка Оболенского он был серьезным, и теперь исследовали сам дворец. Князя они нашли в кабинете, тот бухал, сидя за столом, а в самом дворце было около 100 бойцов, причем все из них маги. Хм, 100 магов, пусть даже уровня подмастерья, это много, придется думать, как решить эту проблему. С ними-то я справлюсь, а вот эта падла точно успеет ускользнуть, прежде чем я доберусь до него, а если начать с князя, то уже его охрана может меня напрячь. Вдруг в кармане завибрировал видон, и достав его, я увидел, что звонит дед. «Неужели старик так быстро добрался до императора?» «Слушаю», — я ответил на звонок. «Скоро люди Оболенского уедут, у тебя будет где-то полчаса, чтобы успеть спеленать гада», — тихо сказал дед. «С Алексеем я договорился, с тебя две аномалии. Только прошу тебя, внук, Оболенский нужен нам живым, он только верхушка айсберга. И если получится, посмотри, что у него в сейфе. Любой важный документ нам тоже пригодится. Я уже прислал к тебе Тихона с людьми, будут на месте через 15 минут». «Хорошо», я мысленно усмехнулся. Дед, как всегда, сделал все по-своему, но ничего, в любом случае я свою долю получу, живым не значит целым. Хе-хе. Императорский дворец. Закончив разговор с внуком, Владимир Николаевич повернулся к императору. «Наставник, а ты уверен, что стоит действовать именно так?» В голосе Алексея было сомнение. «Я тебе доверяю на все 100, но не проще было бы убить Оболенского, тем более что у тебя есть доказательства того, что он обратился к ассасинам. Ты же сам знаешь, за такое у нас казнят, без лишних разбирательств и долгих судов. Я бы хотел, Алексей очень хотел», Распутин покачал головой, «но я не только дед и глава рода, я еще и тайный советник, и обязан делать свою работу. Оболенский обязательно умрет, но для начала мы выжмем его досуха и получим нужную информацию. Ты же знаешь, этот ублюдок никогда не работает один, у него всегда есть сообщники». «Знаю, наставник», государь кивнул, «что ж, все возможности рода Романовых в твоем распоряжении, действуй». «Пожалуй, на этот раз я обойдусь собственными силами», на лице князя появилась недобрая улыбка. «А то слишком многие стали забывать, что воевать с Распутиными опасно, значит, придется напомнить. А теперь пришла пора начать игру». Недалеко от дворца Оболенских обычный автомобиль остановился рядом с кафешкой, и оттуда вышел Тихон в компании двух дружинников. Я их видел мельком на тренировке, но кто они такие, не знал, да и не было у меня задачи поименно знать каждого бойца рода. «Юный господин», Тихон коротко поклонился, «князь прислал нас к вам на помощь». «Знаю», я улыбнулся, «садитесь, выпейте кофе, нам пока нужно ждать». Бойцы сели за столик рядом со мной, а я вернулся к наблюдению за дворцом. «Ну же, Оболенский, отошли своих псов, слишком много смертей плохо влияют на карму, хе-хе». Дворец Оболенских. Князь допивал уже четвертый бокал вина, когда в кабинет вошел его доверенный человек и склонился в глубоком поклоне. «Ваша светлость, у нас проблемы», тихо произнес он, не поднимая глаза, На наш завод в Подмосковье напали. Как напали? Оболенский чуть не поперхнулся вином. Кто посмел? Распутин, коротко ответил мужчина, пришел к воротам и объявил, что теперь между нами война. Не знаю, почему туда до сих пор не прибыла тайная стража. Я уже направил жалобу в императорскую канцелярию, но пока не получил ответа, хотя они обязаны ответить в течение часа. В словах мужчины слышалось отчаяние. Проклятие. Оболенский швырнул бокал в стену, поднимая всех, кого только можно. На заводе хороший щит, он выдержит как минимум 2 часа. Поднимай гвардию, Петр, и как можно быстрее. Мужчина кивнул и выбежал из комнаты, а Оболенский судорожно соображал, что могло такого случиться, что старик Распутин сошел с ума. И пока что в его голову пришла только одна мысль, хоть он и отгонял ее постоянно. «Невозможно», — тихо прошептал он, — «это же невозможно, ведь так, недалеко от дворца Оболенских». Я мысленно усмехнулся. «Ублюдок все же запаниковал, а значит, нам пора начинать». Отозвав фамильеров обратно, я кивнул Тихону. «Пора». Глава 12. Дворец Оболенских. 5 минут спустя. Мы спокойно подошли к дворцу и остановились возле приоткрытых ворот. Видимо, ублюдок получил настолько неприятные новости, что был вынужден действовать в спешке, поэтому никто и не заморачивался с тем, чтобы закрыть ворота, да и щиты были подняты и напитаны силой под завязку. «Ну что, Тихон, зайдем в гости к князю?» Я мрачно усмехнулся. «А то смотри, ворота открыты, никого нет, ну точно лучшее время для того, чтобы нанести визит вежливости». Вместо ответа дворецкий выпустил свою ауру, и у его ног закопошились тени, а в левой руке появилось его любимое копье. А вот дружинники меня удивили, изначально мне казалось, что они одеты в что-то вроде спортивных костюмов, только каких-то странных, не по размеру как будто, а это оказалась броня, и под ней у них было много чего. Для начала парни схватили по паре пистолетов со странными глушителями и пошли вперед, почти сливаясь с местностью. Да, как-то они не сильно похожи на обычных дружинников, больше смахивают на бойцов тайной стражи. Хотя, зная деда, он вполне мог воспитать для себя нескольких спецов узкого профиля. Пропустив вперед дружинников с Тихоном, я поставил им конкретную задачу – обезвредить всех, кто есть во дворце, а вот князем я планировал заняться сам. «Черный, найди мне его», – я мысленно обратился к фамильеру. «Только сам не лезь, я лично хочу заняться этой тварью». Появившийся рядом кот по-человечески кивнул и растворился в тенях, а буквально через минуту я знал, куда мне нужно. Поднимаясь на 2-й этаж, я отметил, что у Оболенского сильная защита, то тут, то там в стенах были артефакты, часть из них были защитными, но в основном на моем пути попадались боевые артефакты, и если бы не Серый, который быстро их уничтожал, мне бы пришлось потратить не 1 час на то, чтобы их обезвредить. Полезные все-таки у меня коты. До кабинета этого ублюдка я добрался за несколько минут и, остановившись перед дверью, спокойно постучал несколько раз. «Кто там?» – спросил недовольный голос по ту сторону двери. «Мне сейчас некогда, я занят, когда надо будет, позову». Я усмехнулся и, напитав кулак так, что он у меня чуть не запылал от силы, ударил. Дверь у князя тоже была непростая, вот только я вложил столько силы, что хватило бы на убийство магистра, так что вся защита сгорела к хренам, а дверь слетела с петель и врезалась в стену внутри кабинета.